Возвращение к стихам. В Старосадском переулке, в комнате отсутствующего брата, Осипа Эмилича Мандельштама, встретили меня сурово. «Мы бедны. У нас скучно», — обиженно произнес Осип Эмильевич. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары — деньги или еду. Даже Клюев явился как-то странно, держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку. «Все, что у меня есть». Если бы литературное имя Мандельштама не получило новый резонанс после опубликования стихотворного цикла «Армения», вряд ли этот период безденежья вызвал такое сочувствие в Москве. Даже я замечала по моим знакомым, что атмосфера вокруг Мандельштама оживилась, особенно после продолжения публикации последних стихов в «Новом мире». Раньше Осмеркин, художник, муж моей подруги Елены, слушая о моей дружбе с Мандельштамами, скептически улыбался. «А, до пятницы?» — дразил он меня прозвищем Осипа Эмильевича. Так он имел обыкновение просить взаймы деньги. Осмеркин рассказывал и другие ходячие анекдоты о Мандельштаме, но теперь стал говорить о нем с уважением. Он высоко оценил новое стихотворение Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков». Между прочим, он отозвался о последней строке «И меня только равный убьет». Тяжело как-то. Но строка не нравилась и самому Мандельштаму. Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последней строки и даже склонялся к тому, чтобы отбросить ее совсем. Как ни странно, возвращение Мандельштама к стихам имело влияние и на мою жизнь. Стихи звучали. Вот в чем дело. Раньше я только знала от Нади, что Оси читает свои стихи, ритмически разводя при этом руками. Теперь его голос сопровождал важные второстепенные минуты нашей жизни, и от этого повседневность приобретала новые краски и глубокую перспективу. Особенное впечатление производило это преображение реальности в поэзию, в стихотворениях «Еще далеко мне до патриарха» и «Полночь в Москве». Ведь это все было на глазах. Появление трости с белым набалдашником, потому что у Осипа Эмильевича начались головокружение и одышка на улице, и это бестолковое времяпрепровождение безработного, бесцельное хождение по улицам или по таким делам, как забрать выстиранное белье в китайской прачечной и вечная забота о дешевых папиросах, как бы не остаться без них на ночь, и прикуривание на улице у встречных. А московская летняя ночь в нанимаемой чужой комнате, в которую вносилась как талисман своя утварь, красивый, но ветхий плед, когда-то, в хорошие времена, купленный в комиссионном магазине, откуда-то появившиеся кухонные лубочные стенные часы. И в раскрытые окна доносится шум не только засыпающего, но и просыпающегося города. Это ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами молотом по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама. Ты скажешь, где-то там, на полигоне, два клоуна засели, бим и бом, и в ход пошли гребенки, молоточки, то слышится гармоника губная, то детское молочное пьянино, до ре ми фа и соль фа ми ре до. Мне не нравились только его, как мне казалось, риторические стихи, такие как «Канцона», «Рояль». Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. Он только что летал на самолете и делал мертвую петлю. Тогда были такие сеансы над Москвой. Он удивительно точно и интересно описал, как менялось зрительное соотношение между небом, землей и аэропланом, показывал, как надвигалась на него земля. Тут Осип Эмильевич прочел ему свою канцону. Но как энергично! Не читал он это стихотворение, особенно акцентируя звук «и» в ударном слове «с ростовщическую силой зрения». На меня оно снова не произвело ожидаемого впечатления. Осип Эмильевич хотел привлечь меня к беседе. Я уклонялась, не зная, что сказать. Он заметил с досадой: «Не притворяйтесь дурочкой». После эреванский период Мандельштамов ознаменовался не только рождением стихов, но и новой дружбой. Я дружбой был как выстрелом разбужен. Еще до того, как я познакомилась с Борисом Сергеевичем Кузиным, Надя мне прожужжала уши об этом замечательном человеке, с которым они встретились в Армении. Он был зоологом, занимался насекомыми и выезжал в экспедиции в Среднюю Азию. Такие люди в ту пору были редки и воспринимались как экзотика. Он был не дарвинистом, а ламаркистом, и в 1929 году защищал свои позиции на диспуте в Комакадемии. «Он стрижется под машинку, под ноль», — рассказывала Надя, — «носит крахмальный воротничок. Он длиннорук, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки». Вскоре я встретила его у Мандельштамов и разглядела еще несколько штрихов в его облике. На лице его были легкие следы от оспы. Он гордился своим породистым затылком мыслящего мужчины. В этом ему не уступал некий друг, с которым он слушал музыку Баха в консерватории, всегда на одних и тех же местах, в девятом ряду партера. У него был еще один друг, или тот самый, которого мы не видали, привозивший ему из-за границы джазовые пластинки, второй после Баха любимый жанр Кузина в музыке. Он любил стихи Мандельштама, Гумилева, Кузьмина и Бунина. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гёте. Вращался в профессорской среде и рассказывал анекдоты из быта московских ученых. Сам же служил в зоологическом музее университета. Он жил с мамой в Замоскворечье на Большой Якиманке. В 1930 году ему было 27 лет. С Кузиным у Осипа Емельича был свой особый разговор. Как-то при мне они под вино рассуждали о композиторах XIX века. Всем досталось. «А Глинка хороший человек?» — испытывал Кузин вкус Мандельштама. «Угу, хороший», — утвердительно кивал головой Осип Эмильевич. Это был диалог хорошо сговорившихся между собой людей. Но однажды Кузин выразил Мандельштаму свое неудовольствие по поводу стихотворения «Сегодня можно снять декалькомани и еще далеко мне до патриарха». В первом Мандельштам прямо полемизирует с белогвардейцами, а во втором воспевает страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов. Видимо, разговор был довольно бурным. Я застала Осипа Емельевича одного, он бормотал в волнении. Что это? Социальный заказ с другой стороны? Я вовсе не желаю его выполнять. И лег на кровать, устремив глаза в потолок. У Кузина были также претензии к языку Мандельштама в стихотворениях о русской поэзии «И сохрани мою речь навсегда». По-русски не говорят «на бадье», нужно говорить «в бадье», обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье. Кузин подвергал также сомнению уместность слова «початок», и «татарского кумыса твой початок не прокис». Но и этими замечаниями Осип Эмильевич пренебрег. «Сегодня можно снять декалькомани», очевидно, было написано, когда Мандельштамы жили в начале Большой Полянки против часов в комнате Цезаря Рысса. Я радовалась, что они в Замоскворечье, но Осип Эмильевич не разделял моего умиления переулками из Островского. Зато река Москва в четырехтрубном дыме явно увидена с Болотной набережной и Бабьегородской плотины — места, которые нужно было проходить, направляясь к Кузину на Якиманку, мимо фабрики «Красный Октябрь». Евгений Яковлевич, Кузин и я составляли основное ядро домашнего кружка Мандельштамов. Старые друзья тоже появлялись, чаще всего Яхонтов с одной из своих двух жен или с обеими вместе, и еще Маргулис без жены. Эпизодически приходили писатели, уже известные и молодые. Среди молодежи был переводчик Богоевский. Как-то он принес весть о высылке знакомого. «В Москве остались одни сдержанные люди», — присовокупил он. В пряный весенний день пришла ко мне Надя и позвонила по телефону Маргулису. «Я не могу, мне хочется кому-нибудь назначить свидание». Легкость ее тона сразу подействовала на меня, как шампанское. Телефонные дурачества кончились тем, что Маргулис пришел ко мне на щепок, чтобы идти с ней же на свидание под часами. Что это был за веселый человек, и какой искрящийся дуэт они устроили? У Маргулиса был длинный еврейский нос и немного выпуклый, меняющий цвет, и все-таки непроницаемые глаза. Делая зачем-то мягкий и легкий реверанс, он болтал, рассказывал о невероятных приключениях в обществе деятелей литературы. Он умел быть необходимым всяким людям, и как-то Осип Эмилич заметил, это уже не приспособляемость, а мимикрия какая-то. Надя весело рассказывала, как Маргулис ворует книги, но Мандельштамы его не боятся. «У вас никогда», — заверял он их. В это лето, 1931, Маргулис не только сам устроился в газету за коммунистическое просвещение, но и притащил туда Надю. Эта работа, в сущности, очень ей подходила. Годом ранее в поисках заработка она завязала связи с какой-то редакцией. Я ходила туда вместе с ней и видела, как сотрудницы слушали ее, развесив уши. Они заказали ей статью о детской литературе, и она написала хлесткий критический разбор книжек Корнея Чуковского. Она утверждала, что это эпигонские стихи, и демонстрировала литературные источники, из которых он, по ее мнению, заимствовал ритм, рифмы и интонацию крокодила. Статья была выслушана с почтительным восторгом, однако напечатана не была. В ЗКП Надя почувствовала себя очень уверенно и приговаривала: «Я делаю то, что раньше делали сенаторы». По поводу службы Маргулиса и Нади в ЗКП Мандельштам, как известно, сочинил много шуточных «маргулет». Я помню две первые, из которых напечатана только одна. Первая. «Ах, старика Маргулиса глаза! Преследует мое воображение! С ужасом! Я читаю в них за коммунистическое просвещение». Второе. «Ах, старика Маргулиса глаза не соответствуют своему назначению. Выгонит его из за коммунистическое просвещение». Когда Надя легла в больницу, Осипа Эмильевича часто навещал Яхонтов. Это было на Покровке в убогой, плюшевой и пыльной обстановке мещанской комнаты. Той самой комнаты, из которой Надя выживала какого-то заскочившего к ним газетчика с спокойным предупреждением: «Сюда не садитесь, ножка сломана», или «Осторожно, здесь натекло» и тому подобное. Это она умела делать виртуозно. Придя туда, я застала однажды Яхонтова во фраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз. Яхонтов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно дешево купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштаму. В Москве оставались ее мать и сын. Но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненные по этому случаю издевательские стишки. Для вязчего эффекта Яхонтов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром. Стихи начинал эпически Мандельштам. «Ох, до сибирских мехов охоче была Коронович! Аж на Покровку она худого впустила жильца!» Здесь вступал Яхонтов. «Бабушка, шубе не быть!» — вбежал забыхавшийся внучек. «Как на духу Мандельштам плюнет на нашу доху!» Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхонтов работал на эстраде, оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором. «Скажи-ка, бабушка, хе-хе, и я сейчас к тебе приеду, явиться ль в смокинге к обеду или в узорчатой дахе?» Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенорком. Особенно лихо звучало у него «хе-хе». Потом Яхонтов читал письмо Лили Поповой, своей первой жены и бессменного режиссера из Средней Азии. Она описывала свои впечатления применительно к принципам их будущих спектаклей в театре одного актера Яхонтова. Осип Эмильевич похвалил письмо. Но когда Яхонтов прочел свою новую работу, вторую главу Евгения Онегина, произошел конфуз. Мандельштаму не понравилось. К сожалению, я не помню дословно, как замечательно он определил легкий почерк, разговорный стих, воздушность Онегина. Он противопоставлял этому драматизированное исполнение Яхонтова, годящееся для Некрасова, по его мнению, но здесь неуместное. У Яхонтова сделались колючие глаза, и мы скоро ушли. Нам было по дороге. Тут уж Яхонтов утверждал, что он не может работать над прозой Мандельштама, слишком она густая. Наш больничный особняк постепенно менял свое лицо. Вначале заселили подвал, потом от нас оторвали большую залу с аркой, сделав из нее общежитие для медсестер. Все углы и закоулки остальных корпусов тоже были набиты людьми. На больничной усадьбе разместилась целая деревня. Это была родня наших дворников и санитаров. Завхоз прописывал их в Москве и устраивал на работу. В связи с этим уплотнением я заняла в нашей квартире другую комнату. Устроившись, пригласила к себе на скромное новоселье Мандельштамов. Стали садиться за стол. Глядь, Осип Эмильевич куда-то исчез. Куда он мог подеваться? Его не было ни у телефона, ни на кухне, ни в прочих местах. Наконец я догадалась заглянуть в кабинет к отцу. Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама, а он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца. Он не способен сам ничего придумать. Воплощение нетворческого начала. Тип паразита. Десятник, который заставлял в Египте работать евреев. Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине? Очень довольный, Осип Эмильевич вернулся ко мне в комнату. «У вашего отца детское мышление», — сказал он мне. «Представления обо всем ясные, но примитивные». Когда мои гости разошлись, папа вошел ко мне. «Слушай, твой Мандельштам, это же форменный ребенок. Он такие дикости говорил. Какой-то детский лепет». Жить Мандельштамом все еще было негде. На какую-то недельку я уступила им свою комнату, сама ночевала у мамы. В своем воинствующем отчаянии Осип Эмильевич быстро превратил мою комнату в всклокоченный ад. Белая занавесочка на окне. И вот она сорвана с одного гвоздя и прицеплена уже косо. Чистое покрывало на кровати, ногами его, нечищенными ботинками. Он опускался страстно. Сам этот процесс был для него активным действом. Становился неузнаваемым, сидеющая щетина на дряблых щеках, глубокие складки морщины под глазами, мятый воротничок. Тут он делался похожим на одного из персонажей моего очень раннего детства в Двинске. По улицам этого города бегал страшно возбужденный человек в котелке, в пиджачном костюме, с рваными брюками, сквозь дыры светилась белая исподня. Однажды он влетел в магазин, вызывая смех, негодование и жалость. Ему что-то подали. И он, изрыгая проклятие и угрозы, устремился к выходу, но, пораженный красотой и нежнейшим румянцем моей девятилетней сестры, остановился, погладил ее по щеке своей грязной шершавой рукой, произнес с невыразимой нежностью по-еврейски «Алебенке» и стремглав бросился вон, снова крича и бронясь. Эпизод этот был бы вытеснен из моей памяти, если бы не Чарли Чаплин и Осип Мандельштам, не давшие забыть несчастного Алебенке, как мы, дети, его прозвали. Однажды Мандельштам в большом волнении описал только что произошедший эпизод. Он сидел в приемной директора государственного издательства Халатова. Долго ждал. Мимо него проходили в кабинет другие писатели. Мандельштама секретарша не пропускала. Терпение его лопнуло, когда пришел Катаев, и сразу был приглашен к Халатову. «Я русский поэт!» — гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, хлопнув дверью. Главным занятием Осипа Эмильевича было бегание к телефону. Если кто-нибудь заставал его в этот момент в коридоре, он, закончив разговор, важно удалялся в комнату с поднятой головой. Мама говорила, что в этой его манере сквозила ущемленная гордость. Она чувствовала, что он большой поэт, не имеющий признания. Когда же папа прочел стихотворение Мандельштама, он согласился, что стихи талантливые, но совершенно несовременные. Античность — это, конечно, красиво, Но разве это нужно сейчас молодежи? Бодрость вселять он не может. Мама читала Блока. У меня было «Возмездие» в издании «Алконост». Поэма была близка маме описанием семейной трагедии, в которой она находила сходство с историей моей сестры. Вся соответствующая глава была исчеркана маминым карандашом. Этот пропитанный слезами и вздохами экземпляр взял в руки Осип Эмильевич. Полистал. Отошел и стал что-то быстро писать на полях. Потом гордым жестом подал мне книгу, говоря: «Вот, можете ее продать. Любой букинист даст 50 рублей». Книга пропала во время войны. И я не могу воспроизвести текстуально ядовитые заметки Мандельштама, подписанные и датированные. Передам только суть, насколько я помню. В предисловии, где Блок перечисляет разнородные события, из которых образовался единый музыкальный напор эпохи, он называет такое. В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Эта оскорбительно объективная фраза возмутила Мандельштама. Он подчеркнул ее, сделал на полях отсылку к следующей странице. Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции. И дал свой комментарий к обеим фразам, пародийно начиная его словами, и возник вопрос. С таким же зачином было написано замечание к некоторым стихотворным строкам поэмы Блока. Полемика была сильной, политически острой, и я не перестаю оплакивать пропажу этой книги. Той же осенью 1931-го у брата Осипа Эмильевича Александра родился сын. Вскоре Мандельштам любовно назвал его своим наследником. Роды были тяжелыми, длились 72 часа, и все это время Осип Эмильевич просидел вместе с обоими братьями в вестибюле роддома. Или все три брата бродили вокруг здания. Он прибежал к нам весь взъерошенный. Роженице нужна была консультация профессора-специалиста. Мандельштам просил меня, чтобы я позвонила отцу в больницу, но это было невозможно, был час операций. Наконец, когда отец пришел из больницы, я предупредила Осипа Эмильевича, что нужно подождать, пока он придет в себя и пообедает. Тогда я попрошу его позвонить коллеге по консультации профессоров Кремлевской больницы, где мой отец работал по совместительству. Мандельштам в нетерпении ходил быстрыми шагами по коридору и подстерегал папу. Наконец не выдержал, схватил телефонную трубку. «Говорят, из квартиры профессора Герштейна», — начал он. Устроив сам себе рекомендацию, Мандельштам договорился с профессором и повез его к своей невестке.